Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: «Папа, прости меня. Я всех вас очень люблю». И тут я взглянула в окно и увидела, как на зеленых санках в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле — Гогия. А запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку. И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону. Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала, помнит ли она спустя 50 лет живое прикосновение своего юного мужа? Помнит ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво. Но оно живо, его объятие. Оно ходит по земле в образе его сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын. Жива моя мама, потому что я жива и буду жить долго-долго. Да, подумала я, вот это главное. Люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха. «А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом», — сказала я себе. «О чем же? Ну, хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур вроде «Оперативно здесь делают операции». А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно латинскими буквами «По-бла-бла».